Прогулка верхом. «Щипцы для орехов», — сказали соседям, «блестящим и тонким щипцам для конфет». «Когда, наконец, мы кататься поедем, покинув наш душный и тесный буфет? Как тяжко томиться весною в темнице, без воздуха, света, в молчании глухом, когда кавалеры и дамы в столице одно только занают, что скачут верхом. И мы бы могли горцевать по дороге, хоть нам не случалось еще до сих пор, у нас так отлично устроены ноги, что можем мы ездить без седел и шпор. Пора нам, — сказали щипцы для орехов, — бежать из неволи на солнечный свет. Мы всех удивим, через город проехав. — Еще бы, — сказали щипцы для конфет. И вот, нарушая в буфете порядок, сквозь щелку пробрались щипцы-беглецы, и двух верховых, самых быстрых лошадок они через двор провели под узцы. Шарахнулась кошка к стене с перепугу, цепная собака метнулась за ней, и мыши в подполье сказали друг другу: «Они из конюшни уводят коней». На полках стаканы зазвякали звонко, откликнулись грозным брецанием ножи. От страха на голову встала солонка, тарелки внизу зазвенели: «Держи!» В дверях сковородка столкнулась с лоханью, и чайник со свистом понесся во след за чашкой и блюдцем смотреть состязание щипцов для орехов, щипцов для конфет. И вот по дороге спокойно и смело со щелканьем четким промчались верхом щипцы для орехов на лошади белой, щипцы для конфет на коне вороном, промчались по улице в облаке пыли, потом через город, потом через сад. И только одно по пути говорили: «Прощайте, мы вряд ли вернемся назад». И долго еще отдаленное эхо до нас доносило последний привет веселых и звонких щипцов для орехов, блестящих и тонких щипцов для конфет.